302. Русфати знает, что иногда пространственные токи настолько противоположны, что даже приостанавливается пульс жизни. Даже над несомненно живыми получается знак смерти. Но это явление может усилиться, когда известные люди болеют или потрясены нервно. Можно видеть, как сложны обстоятельства. Мы тогда указываем осторожность, но такой совет редко воспринимается. Люди понимают осторожность как бездеятельность, но они не допускают, что и в дни величайших напряжений мы не будем советовать бездеятельность. Мы покрываем столкновение токов самую усиленную деятельностью. Пусть она не всегда внешне зрима, но мы не заботимся о внешнем проявлении. Учитель должен направлять внутреннюю энергию и тем помочь пережить напряжение. Может ли быть осторожность без наблюдательности? Даже наблюдательность может быть двоякой. Мы восклицаем «Осторожность!» И человек начинает осматриваться. Но обычно он озирается относительно самого себя. Между тем, как настоящая наблюдательность должна простираться на все сущее. Может ли человек утверждать, что нечто его не касается? Также может ли кто уверять, что явления природы одинаковы во всех веках? Может ли кто полагать, что мышление человеческое не изменилось в течение тысячелетий? На расстоянии одного века уже меняется мышление и язык. Можно утверждать, что в период особых напряжений и явления жизни будут спешить. Тогда потребуется особая наблюдательность. Как приучить человечество к такой зоркости? Не какие-то сумасброды, но именно тиходумы не поймут, что от них требуется, когда говорим о необходимости осторожности на основе наблюдательности. Они будут пенять на нас, забывая, что каждый человек может быть наблюдателем. Мыслитель говорил, может быть, я не сумел наблюсти что-то, может быть, нечто непоправимое произошло. Пусть глаза мои обретут зоркость. 303. Урусвати знает, что основы бытия должны выражаться в каждом действии человека. Мало лишь читать, мало рассуждать о них. Они должны настолько войти в жизнь человека, чтобы, не упоминая о них, можно было бы жить по ним. Для этого нужно распознавать различные слои мысли. Как существует три мира, так имеются три слоя мысли. Человек может мыслить единовременно в трех слоях. Он может иметь земное мышление, под которым пройдет тонкая мысль, и где-то в глубине засияет искра огненная. Может быть, эти три слоя совпадут, и тогда получится сильное воздействие. Но обычно люди найдут разлад в своем сознании. Земное мышление может создавать как бы привлекательные идеи, но тонкое мышление может осудить их, зная их истинное происхождение. Огненная искра может иногда и вовсе не вспыхнуть. Можно наблюдать, как человек одновременно может подпасть трем различным побуждениям. Какая же сила получится при таком разногласии? Можно вспомнить старинную сказку, когда в одном человеке совместились и ангел, и демон. Оба шептали свои наставления, но искра огненная была зажжена любовью. Только тогда демон оставил человека. Очень поучительно наблюдать, как сменяются мысли трех слоев. Не нужно думать, что земная мысль непременно будет хуже тонкой. Можно рассказать, как нередко земная мысль влекла людей к достойным действиям, но тонкая изменилась по пути давно изжитому. Конечно, огненная искра будет всегда безупречной, но необходимо, чтобы она могла возгореться. Мы следим за настроениями мыслей и радуемся, когда три слоя могут быть в единении. Не забудем, что три слоя являются лишь основными делениями. В сущности, таких делений гораздо больше, но будем иметь в виду три основы, чтобы не усложнять наблюдение. Мыслитель наставлял учеников, чтобы они строго следили за собою в единении мышления. Мыслитель называл такое единение музыкой. 304. Урусвати знает, насколько своеобразно касается карма целых стран. Можно себе представить, как смешиваются кармы – личная, родовая и народная. Вы увидите страны, как бы несущие на себе какое-то проклятие. История этих стран может дать некоторую разгадку, но могут быть причины, не вошедшие на страницы истории. Спросят, неужели несправедливость, совершенная в отношении одного человека, может отразиться на целой стране? Может, тем более, что многие воплощаются в одном народе. Все такие обстоятельства увеличивают ответственность человечества. Телесные особенности передаются на многие поколения. Тем печальнее, что люди не думают, что могут передаваться все кармические признаки. Урусвати права, полагая, что лучше воплощаться в разных народностях. Но и это соображение нужно усвоить, иначе в тонком мире человек пытается замкнуться среди сородичей и тем лишает себя новых испытаний. В тонком мире сообщаются мысленно и не нуждаются в разных языках. Чудесна возможность думать на своем языке и в то же время быть понятым жителями разных стран. Нет надобности внушать мысли. Наоборот, чем естественнее будет течение мыслей, тем легче они будут воспринимаемы. Надземна такая возможность, но осознать ее нужно на земле, иначе приспособление может затрудниться. Во сне действует психическая энергия, напитанная земными токами. Но в тонком мире может происходить обрыв сознания, потому полезно закрепить некоторое понятие. Не говорю о тех, кто перешел в тонкий мир при полном сознании. Но множество впадают в сон, и во время такого состояния они утрачивают память о многом. Накопления оказываются как бы запечатанными в чаше, и нередко требуется постороннее влияние, чтобы снять эти печати. Главное, нужно запомнить, чтобы не утрачивать сознание. Следует при жизни помнить и твердить, что не забудем при переходе сохранить сознание. Это и есть то сокровище, которое мы уносим с собой. Мы обычно не видим спящих в тонком мире, ибо они бывают покрыты непроницаемым флюидом. Можно видеть их в момент пробуждения, но сон – не следует преждевременно нарушать. Мыслитель заботился о сохранении сознания. По внутреннему видению он часто повторял «не утеряю сознание». Именно в надземном нужно сознание. Сознание земное нас оставляет, но оно преображается в знание духа. И все-таки, чем яснее сознание земное, тем скорее пробуждается знание духа. На земле мы лишь предчувствуем закон кармы. Но только знание духа позволит понять всю совокупность действий кармы. Вы спросите, почему в тонком мире не научат познанию высших законов? Но многие ли в земных школах стремятся к познанию? Мыслитель любил изречение Гермеса, как наверху, так и внизу. 305. Урусвати знает, что мы называем жизнью. Мы говорим, жизнь есть служение эволюции. Может быть, кто-то найдет, что проще сказать, жизнь есть эволюция, но мы намеренно утверждаем слово «служение». Конечно, все находится в процессе эволюции, но это еще не будет полнотой жизни. Она получится лишь от осознания служения во всей его добровольности. Утверждая добровольность служения как непременный признак правильности пути. Люди не любят вообще понятие служения. Они мечтают о времени вне служения. Если им сказать, что вся жизнь будет непрерывным служением, то они разбегутся, как от самого страшного призрака. Но они постоянно желают слушать о нас, о нашей работе и радости. Они скажут, какое же это непрерывное служение, если в братстве слышно пение. Не может человек понять, что пение является не времяпровождением, но согласованием гармонии. Трудно людям понять, что искусство есть самое утонченное приложение к эволюции. Они не желают понять, что наши указания о необходимости изучения мастерства есть скорейшее приближение к служению. Добровольный мастер легче всего согласится на постоянное служение в виде совершенствования. Только мастер не нуждается в часах, ограничивающих его труд. Наша жизнь есть добровольное мастерство, не нуждающееся в ограничивающих часах. Можно и на земле почти забыть о времени, так служение будет радостью. Утверждаю, что и к такому сослужению можно начать готовиться в любом состоянии. Человек может признать жизнь как нечто важное и ответственное. Для этого не нужно быть каким-то мудрецом. Можно привести примеры, как простые земледельцы бывали близки понятию служения. Утеря понятия служения обратила земное бытие в рабство и безумие. Но сроки приближаются, когда невольно люди начнут искать смысла жизни. Они в научном толковании начнут твердить об эволюции, но затем познают, что их отношение к жизни должно быть служением. Мыслитель учил, что понятие служения есть решение задачи жизни. 306. Урусвати знает, что мы не зовем к внешним ритуалам. Нельзя отрицать, что объединенная толпа может создать сильное излучение. Но оно возможно лишь при истинном устремлении. Много ли и часто ли встречается такое устремление? Прежде можно было представить себе 300 марафонских героев. Но теперь все передвинулось к миллионам. И невозможно уже ожидать единения движений. Потому следует переместить внимание на внутреннее состояние. Люди могут быть каждый порознь, сурово нравственными и тем достичь здорового излучения. Пусть они не утруждают себя обрядами, но поймут, что внутреннее устремление может дать им достаточно славное совершенствование. Пусть приучатся к передаче мысли на расстояние. Пусть увидит перед собою черты лика почитаемого. Не требуется для такого вдохновения излишних обрядов. Каждый может в чистоте сердца собеседовать с учителем. Так земля может наполниться добрыми желаниями, и они не будут одиноки, ибо конечная цель добра сроднит каждое сердце ищущее. Не нужно обращаться к установленным обрядам, среди которых многие утеряли значение. Ощущение высшего восхождения приходит мгновенно, и даже невозможно словами описать возникновение такого восхищения. Не требуется описать словами ощущение, которое лишь сердце знает. Не поддавайтесь различным внешним обрядам, когда пламя сердца горит ярко. Мыслитель полагал, что каждый человек имеет в себе дар сношения с высшим. 307. Урусвати знает, что значит видеть глазами сердца. Каждый предмет будет увиден людьми по их внутреннему настроению. Не могут люди усвоить простую истину, что майя зарождается в их сознании, но следует пытаться вырваться из тени самовнушения. Кроме внешних восприятий, человек может найти искры действительности. Он может противоставить внушению майи познание, живущее в его сердце. Могут усомниться, не будет ли это вторая майя с таким же обманчивым обликом. Но вспомним, что в тонком состоянии понимание значительно преображается, и в огненном мире действительность уже выявлена. Значит, человек сквозь плоть может вызывать проблески истины. Пусть для огромного большинства майя остается необоримой, ибо они не помышляют о рассеивании ее. Но некоторые искатели истины могут и в земном состоянии проникать до настоящей сущности вещей. Прежде всего, они научатся познавать свои переходные настроения. Они увидят солнце не веселым, не мрачным, но будут знать, что их внутреннее чувство может окрасить даже великое светило. Кто хочет совершенствоваться, тот должен перебороть плотное настроение. Если человек будет помнить об этой задаче, он уже избегнет многих заблуждений. Человек удержится от произнесения неправых суждений и поймет, что внутреннее чувство должно быть справедливым. Не будем думать, что эта задача сверхчеловечна. Напротив, она принадлежит обиходу каждого дня и для сотрудничества с нами – Нужно учиться смотреть глазами сердца. Мыслитель говорил: «Благодарю богов, что не ослепну, ибо пока сердце бьется, оно будет зрячим». 308. Урусвати знает наше вибрационное лечение. Оно имеет нечто похожее на радиоволны, но нуждается, чтобы быть принятым в определенных мерах. Для этого принимающий должен быть преисполнен доверия. Также нужно знать, что не всегда возможно употребить токи определенного напряжения. В связи с космическими токами нужна согласованность явлений многих. Нужно это знать, чтобы не было нареканий в том, что мы не всегда помогаем. Уничтожение доверия послужит к перерыву токов. Правда, можно преодолеть особым напряжением энергии, но такое напряжение может быть губительным. Притом, для успеха воздействия нужно, чтобы лицо принимающее устремлялось к нам. Не требуется, чтобы принимающий предпосылал что-либо. Он должен лишь допустить и не удивляться разнообразию токов. Они могут быть приятными или мучительными по причине различных нервных центров. Нужно знать, что вибрации прилагаются к нервным центрам, потому нужно спокойствие, чтобы не препятствовать лечению. Можно вспомнить, как вибрации помогли в самых различных заболеваниях. Люди достаточно знают о гипнотическом внушении, но еще не могут допустить, что вибрации могут достигать на большие расстояния. Люди часто не допускают наиболее полезное. В этом заключается главная драма мира. Самое сомнительное будет принято с готовностью. Наиболее полезное вызывает отрицание. Мыслитель не уставал повторять о получении лечения из пространства. 309. Урусвати знает, как трудно ремесло добра. Называем так мастерство постоянного добротворчества. Умейте отличать случайные отрывчатые добрые мысли и действия от сознательного добротворчества. Сами люди осложняют это понятие. Они измышляют множество изречений, которые смущают слабые умы. Они повторяют: «Он настолько добр, что и мухи не обидит». Мы же скажем: он не обидит мухи, но уничтожит ядовитую змею, угрожающую собрату. Но для этого нужно знать, которая муха безвредна и которая змея ядовита. Учебники могут дать эти сведения, но нужно почерпнуть из них познание. Нужно затратить много труда, чтобы понять, где добро. Но насколько труднее распознать все побуждения, заложенные в человеке? Невозможно судить по внешним действиям. Нужно уметь заглянуть в причину деяний. Но для этого нужно научиться у древних мыслителей. Пусть обстоятельства времени были совершенно иные, но человек был тем же мыслящим существом. Предания могли многое приукрасить, но сущность подвига осталась незыблемой. Так, изучая мастерство, не забудем о ремесле добра. Оно требует всей ответственности и осознания смысла жизни. Поистине, труднейшее мастерство, но оно ускоряет путь. Ваятель может испортить глыбу мрамора, но сколько сердец может разбить неумелый добротворец? Лишь много прилежания может сделать ваятеля искусным. Также и глубокое размышление может усовершенствовать добротворчество. Мыслитель не уставал звать учеников к совершенствованию в добротворчестве. Он говорил: «Пашня может быть удобрена и даст урожай, также и в познавании души человека». 310. Урусвати знает, что надземное и земное в сущности своей одинаковы. Нет такого земного действия, которое не имело бы отношения ко всему сущему. Говоря об основах жизни, мы называем их надземными. Всеми мерами нужно внушать человеку, что реальность заключается во всем надземном. Человек боится надземного, он предпочитает взорваться в землю, лишь бы избежать величия беспредельности. При грозе большинство стремится укрыться под самым ненадежным кровом, и лишь самые немногие останутся в поле перед разрядами молний. Такие немногие поймут и о надземности всей жизни. но большинство, недоверчивое, от страха откажется от всякой надземности. Даже вопрос о жизни на дальних мирах кажется им неуместным. В этом сойдутся и безбожники, и церковники. Найдутся и ученые, которые признают Землю центром Вселенной. Можно назвать многие суждения, которыми люди пытаются прикрыться от действительности. Потому необходимо выдвинуть поверх всего участие человека во всем сущем. Многие древние мыслители об этом говорили, но, к сожалению, их максимы остались в разряде афоризмов, которые читаются, но никем не принимаются, как жизненные советы. Мысли Конфуция, Пифагора и Марка Аврелия остались на страницах истории, но каждый устыдится признать свою преданность древним советам. Люди стыдятся сказать о причине их унижающих суждений. Потому нужно утверждать, нужно являть упорство, говоря об участии человека во всем сущем. Многие желают называться нашими сотрудниками, но для этого нужно мыслить в одинаковом направлении. Сотрудничество может быть всех размеров, но не может быть взаимоотрицания. Учитель должен прежде всего удостовериться, насколько мышление ученика освободилось от разных кривотолков и может быть направлено к сути дела. Тогда земное и надземное будут частями одного целого. Пусть учитель скажет так, чтобы каждое слово показалось знакомым, а в итоге окажется новое углубление сознания. Можно вместо углубления сознания сказать «возвышение», ибо в пространстве нет ни верха, ни низа. Где будет наше надземное через несколько часов? Какие новые химизмы коснутся нас? Они не только коснутся нас, но и пропадают толщу планеты. Они умертвят одни металлы и вызовут к жизни новое сочетание. Людям не уйти из этой лаборатории, потому полезно приобщиться к ней всем сознанием. Мыслитель говорил: «Принимай участие во всем сущем. Оно для тебя, и ты для него». 311. Урусвати знает, что беседы касаются жизни братства. Наши думы, заботы и труды выражаются в посылках на улучшение жизни. Может быть, кто-нибудь полагает, что преподается нравственное учение, но он забывает, что каждое учение утверждается среди наблюдений и напряжений. Мы не скрываем, что требуется постоянное улучшение условий бытия, и мысли наши производят эволюцию в самых разнообразных странах. Не забудем, что тяжкие условия конца Кали-юги требуют особых мер, и нужно понять, насколько трудно преодолеть натиск хаоса. Люди мало ценят это, ибо каждый хочет, чтобы все делалось лишь по его желанию. Мало кто стремится охватить все сложное противодействие, которое, к сожалению, оказывают сами люди. Не думайте, что людские противодействия малы. Вы повсюду встречаете непримиримые суждения. Как с отрывочными посылками, так и с человеческими выкриками нужно считаться, ибо они заражают пространство. Неопытные люди скажут, что чтобы употребились чрезвычайные меры для очищения. Но представьте себе такие чрезвычайные меры, примененными каждый день. Они перестанут быть чрезвычайными. И окружающая атмосфера напряжется до взрыва. Невозможно применять такие способы, не принимая во внимание конечную цель. Так думайте о сложности нашего труда и попытайтесь приложить силы в том же направлении. Каждый может сделать нечто полезное. Каждое сознание может усмотреть путь нужный. Так говорил мыслитель. Для всех уготовлено сотрудничество. 312. Урусвати знает о причинах перерыва, происходящего в мышлении человека. Такое явление наблюдается часто, но мало внимания ему уделено. Обычно полагают, что человек сам прерывает нить своих мыслей, внося некоторые нежданные обстоятельства. Но тогда почему прерванная мысль не заменяется чем-то определенным, но получается как бы полный провал мышления?

При этом будет ясно, что психическая область не понята теперь лучше, нежели в древности. Такое явление заслуживает особого внимания. Казалось бы, эволюция должна прояснять сознание во всех областях. Почему же такая важная область, как познание тонкого мира, подвергается таким кривотолкам? Причина в том, что человек боится всего за пределами плотного мира. Сознание может устремиться к знанию, но низший рассудок шепчет о ненужности представления о будущей жизни. Так можно видеть, как люди, уже много читавшие и слышавшие, вдруг начинают колебаться и думать, что там нечто иное или несуществующее. Такие колебания подрывают все ранее накопленное. Может случиться, что создастся целое массовое отступничество, и познание опять временно изгонится. Но следует помнить, что сознание опять вернется к новым достижениям. Не нужно терять времени на шатание, когда издревле уже достигли высших пониманий. Мудрость в том, чтобы мужественно понять будущую жизнь. Мыслитель говорил: «Мужество в том, чтобы посмотреть вперед». Мудрый знает, что облако пыли конечно, но беспредельность ничем не будет сокрыта. 315. Урусвати знает, как условно толкуются сроки. Представьте себе множество людей, собравшихся в обширном закрытом помещении. Их хотят отравить. Спрашивается, который срок будет решающим. Может быть, когда отрава будет подкинута, или когда она начнет действовать, или когда люди уже будут умирать? Для большинства лишь третий срок будет значительным. Для меньшинства, может быть, признаки отравления замечены будут. И лишь исключительные люди почуют первый срок, который будет самым чрезвычайным. Так каждое явление распадается на несколько сроков. Для них срок еще не настал, для других он уже прошел. Так бывает и в малых, и в больших делах. Нужно прислушиваться к различным признакам сроков. При этом следует сохранять полную ясность мышления. Не нужно бояться, что невежды могут смеяться, ибо они могут судить лишь на основе третьего срока. Они знают лишь следствие, но строители жизни знают сроки первоначальные. Также нужно понять, что сроки могут спешить или замедляться. В сущности, они будут теми же, но может выдвинуться неожиданное новое обстоятельство, которое придаст новое значение сроку. Все в движении, и жизнь не может продолжаться без движения. В этом величии смен и стремлений заключены сроки узловых явлений. Мыслитель заботился, чтобы ученики понимали истинное значение сроков. Он говорил: «Не будем заботиться стать мертвецами, лучше познаем начало жизни». 316. Урусвати знает, как некоторые люди пытаются обмануть карму. Не говорю о тех, кто о карме вообще не слыхал, но даже знающие о карме пытаются обойти ее. Можно представить, как преступник дрожит после злодейства и ждет кары. Но дни проходят, и ничего не случается. Тогда преступник смелеет и начинает воображать, что преступление его было маловажно или было оправдано по каким-то высшим законам. Потом преступник настолько костенеет, что начинает глумиться над кармою, называя ее выдумкой невежд. Но в самый неожиданный час происходит удар. И человек обвиняет карму в том, что она подстерегает лучшее состояние, чтобы тем сильнее поразить. При этом преступник не думает, что могут существовать многие причины, обуславливающие час действия кармы. Человек может впасть в такое самомнение, что может подумать, что он сам определит час действия основных законов. Один кричит: «Почему медлит карма?» Другой жалуется на поспешность ее. Но никто не подумает, какие сложные обстоятельства окружают каждое явление. Одни хотят упростить мироздание до неправдоподобия, Другие так усложняют строение, что оно лишается всякого движения и подвижности. Но можно ли сотрудничать при таких крайностях? Мы давно указывали на путь золотой, в котором будут допущения и желание понять движение энергии, той самой единой энергии, которая на человеческом языке может быть названа справедливостью. Чистая устремленность может дать почувствовать силу энергии, но каждая соринка встанет, как пыльная туча. Мыслитель заботился, чтобы свет солнца не померк от человеческих злодеяний. 317. Урусвати знает, что каждое физическое действие предшествуется многими психическими действиями. Что же в этом нового? Неужели люди не знают, что мысль предшествует действию? Но, к сожалению, люди и это не желают представить себе. Но когда скажете о многих психических действиях, то вас сочтут плохим шутником. Между тем, именно нужно понять о многих действиях, возникающих вокруг каждого физического проявления. Не забудем, что в каждом движении скрыто участие не только своей воли, но и прикасания внешних энергий. Таким образом, можно раздвинуть пределы земного проявления до беспредельности. Когда люди будут слышать о таком беспредельном сотрудничестве, они приобретут и более широкий взгляд на все сущее. Нужно пытаться раздвигать рамки человеческих воззрений. Невозможно полагать, что существующие школы могут дополнить сознание. Возьмите обывателя. Неужели он поймет нашу простую беседу? Не надейтесь, ибо сказанное будет признано безумием или глупостью. Вы читали, как поносят братство лишь за то, что оно стремится научить человечество смыслу жизни, но злое начало ревностно сторожит, чтобы повредить каждой полезной работе. Не нужно думать, что такие попытки зла единичны. Они находят сторонников и очень сплочены. Неопытные думают, что не следует обращать внимание на вредящих, но мы советуем не упускать случая, чтобы принять лучшую оборону. Мыслитель говорил: «Мне дано совершить земное действие, но кто же незримый уже творит прообраз моего скромного выполнения?» 318. Урусвати знает, что особенно трудно людям понять мгновенность психических действий. Люди полагают, что земные мысли должны подвергаться воздействиям времени. Они не представляют себе, что мысль может быть мгновенна и порождать молниеносное, огненное решение. Человек говорит: «Подумаю», но он уже давно подумал. Огненно в нем уже живет решение, и он под «думаю» предполагает рассудочное рассуждение. Поучительно и наблюдать поединок рассудка с огненным решением. Рассудок не однажды мог повреждать огненное решение, но само зерно остается прочно. Оно сокроется в глубине сознания и не раз напомнит о себе. Жаль, что человек так упорно не желает осознать различные слои мышления, которые живут в нем. Одно такое осознание помогло бы отнестись бережно к зачаткам мышления. Часто мы твердим людям: «Мысль – молния», но редко понимают значение такого утверждения. Люди скажут: «Так нужно понять поспешность мышления», но мы имеем в виду не быстроту рассуждения, но молниеносность психической энергии. Она может помочь в сношениях с нами, но следует воспринять ее не как нечто оккультное, но как естественное выражение бытия. Об этой естественности мы пытаемся рассказать людям, но они не любят, когда даже великие следствия происходят от естественных причин. Мыслитель говорил: «Не может быть в природе нечто неестественное». 319. Урусвати знает, что мы трудимся для мира. Почему же нас мало радуют все бесчисленные учреждения, посвященные вопросам мира? Но лишь немногие из них заботятся о мире бескорыстно. Среди многих можно найти скрытые побуждения, которые будут горше войны. Нужно проверить себя на таких краеугольных вопросах, как мир. Уметь проверить себя значит почерпнуть новые силы и новое сознание. Тогда будет понят истинный мир, который будет включать и оборону сокровищ всечеловеческих. Но сама проверка должна быть проведена среди полной преданности продвижению человечества. Говорю о зависти, когда ехидна будет озлоблять людей, они не смогут мыслить о мире. Ведь люди могут завидовать самым неожиданным предметам. Удивитесь, когда заглянете в мышление людей. Они могут обладать сокровищами, но все же найдут возможность позавидовать малейшему преуспеянию соседа. Невозможно мыслить о мире, не искоренив пороки миру вредящие. Но говорю это к тому, чтобы напомнить, что каждое доброе напоминание о мире будет пространственно полезно. Как мантрам можно твердить слово «мир», и оно уже может укреплять гармонические усилия. Но упасемся от лжемира, он приведет к разложению. Учение наше есть учение мира, но мира подлинного. Мыслитель говорил: «Стану на дозоре, чтобы ехидна не переползла порог». 320. Урусвати знает, что каждый из нас в разных проявлениях способствовал делу мира. Вы помните Орфея Индии, который дал людям умиротворяющие мелодии. Вы помните, как некий учитель пытался очистить учение, чтобы люди больше знали и понимали бытие. Другой подвижник заповедал, чтобы люди прежде всего использовали все мирные средства. Также объединитель народов полагал, что лишь в единении может процветать мир. Каждый из трудившихся на пользу мира видел и претерпевал много трудностей. Откуда же такие непомерные тягости, если деятели стремились к добру и миру? Но каждая подвижка эволюции уже вызывает ярость хаоса. Можно заметить такие смерчи около каждого благого устремления. Но не разочарую вас, ибо каждый деятель мира скажет, что его попытки к миру остались лучшими воспоминаниями. Не только остаются они в летописях народов, но и в жизни всех веков. Разве умиротворение звуками не есть достояние всех? Но кто-то должен был быть первым, чтобы указать это средство. Много песен распевалось издревле, но нужно было указать их применимость к умиротворению. Так в мир была введена новая гармония. Также навсегда остался приказ об использовании всех мирных средств. Может быть, люди забыли, кто дал им этот приказ, но он вошел в сознание. Правильно, нужно подумать, не осталось ли еще какого-то мирного средства. Но эта мера не должна унижать достоинство человека. Нужно понять и земные меры, и надземные. Только при существовании гармонии можно понять красоту мира. Иначе при полном незнании достоинства человека получится отвратительное безобразие. Не может мыслить о мире, кто не знает красоту. Также и понятие единения не будет осознано при невежестве. Но народы все-таки добром поминают объединителя. Так мы трудились для мира. Мыслитель много внес, он дерзал представить мирное государство. Пусть люди называют это мечтою, но знаем, что мечта есть иероглиф вечности. 321. Урусвати знает, что в каждом больном мечтании есть доля исполнимости. Одним из самых неисполнимых мечтаний будет мир всего мира. Человечество, тем не менее, продолжает просить о мире всего мира, но и в этом молении найдется частица, приложимая к земной жизни. Человек имеет даже дар общения с себе подобными. Он научается, что жизнь во вражде в конечном итоге делается невозможной. Человек признает, что семья перестает существовать при раздорах. Тоже можно сказать и о великих странах, которые должны разлагаться без постоянного совершенствования. Даже если в текущем веке невозможно говорить о мире, то не будем отвергать, что в будущей эпохе уже произойдет сдвиг к разумному пониманию бытия. Потому пусть люди хотя бы отвлеченно толкуют о мире всего мира. Пусть среди туч ненависти раздается слово, принадлежащее будущему. Не будем ждать это от мертвых собраний. Пусть лучшие мечты произносятся молодыми. Пусть они в доспехе обороны полагают основу жизни. Не нужно мешать самым возвышенным мечтам. Вот еще человеческое мечтание, которое кажется неисполнимым. Мечтают о всеобщем достаточном образовании, но в разных частях света много неграмотных. По всему миру остаются рабство и варварство. Можно ли мечтать о всеобщем образовании? Но скажем, не только можно, но и должно. Необходимо наполнить пространство призывами и приказами об образовании. Не нужно считать неграмотность препятствием. Она лишь доказывает неотложность образования. Нужды нет, что существуют школы, но если человечество еще не изжило позора рабства, значит, образование было недостаточно. Житейские мудрецы советуют не замечать творимых жестокостей. Значит, эти мудрецы только мертвецы. Много вам скажут о блестящих достижениях просвещения, но тем не менее рабство существует. Мало того, оно прикрывается самыми ханжескими выдумками. Такие прикрытия особенно позорны. Вместо общего негодования можно слышать оправдание позору. Так можно перечислить многие мечтания, которые должны претвориться в действительность. Мыслитель учил: особенно опасайтесь людей, которые пытаются оправдать позорные деяния. Такие лица будут врагами человечества. 322. Урусвати знает, что понятия, нами называемые, должны быть поняты полностью. Когда мы говорим о рабстве, мы имеем в виду все виды этого позора. Не только указываем на грубую куплю-продажу, но и на утонченное унижение личности. Последнее должно быть особенно отмечено. Не раз мы видели, как самые несносные поработители осуждали рабство. Но поистине не меньше рабства процветает среди просвещенных столиц, нежели на диких базарах. Люди не освободились от понятия рабства, но для удовлетворения современности изобрели новые пышные наименования. Под этими покровами притаились самые гнусные вожделения. Личность человеческая понимается меньше пса. Поистине, иногда пес найдет больше заботы, нежели человек. В храмах будут петь о человеческом благоволении, но тут же за порогом будет отвергнута рука просящая. Даже не будет запрошено, в чем горе и нельзя ли помочь. Понимание чужого бедствия может расширить сознание. Одна краткая дума может создать нить спасительную, но и этой думы не бывает слишком часто. Так люди холодно проходят мимо кармических разрешений. Кроме того, они не подозревают, насколько они порывают с нами и с тонким миром, откуда может быть посылаема самая лучшая помощь. Потому поймем понятие основ жизни во всей полноте. Мы привели пример, как неполно понимается рабство, но такие примеры можно приводить из любой области. Можно указать на положение образования, можно назвать положение семьи, положение народного блага вообще. Оно может вызвать ожесточенные споры, ибо не приложит понимание синтеза. Мыслитель указывал, что народное благо рождается в сердце человека. 323. Урусвати знает, что человеку можно помочь в пределах его сознания. Можно дать обезьяне драгоценный алмаз, но она лишь позабавится и бросит. Можно дать ей огромное количество ценностей, но они будут разбросаны без пользы. Может быть, случайный прохожий найдет алмаз и выменит его на нож, чтобы убить своего брата. Только в пределах сознания может человек воспринимать советы. Только устремление осознанное приведет к цели. Но люди не желают понять эту истину. Они полагают, что сумеют использовать любые ценности, но на жизни можно видеть, что самые полезные посылки остаются неупотребленными. Нужно признать, что сознание как сосуд, вмещающий все меры человека. Сверхнаполненного сосуда невозможно налить жизненную влагу. По счастью, сосуд сознания расширяется до беспредельности. Так самый угнетенный человек может быть не обездоленным, лишь бы он понял, что вместилище его сознания беспредельно. Нужно признать, что сознание как сосуд, вмещающий все меры человека. Сверхнаполненного сосуда невозможно налить жизненную влагу. По счастью, сосуд сознания расширяется до беспредельности. Так самый угнетенный человек может быть не обездоленным, лишь бы он понял, что вместилище его сознания беспредельно. Нужно признать, что люди не признают, что судьба их находится в зависимости от их сознания. Они не любят говорить о сознании, ибо такая беседа может закончиться напоминанием об ответственности. Такое напоминание всегда неприятно, ибо за ним встают забытые тени. Но мужественный человек не боится призраков. Он найдет в разных периодах истории поднимающие советы. Можно напомнить, как при дворе Франции создавались письма, полные полезных советов. Но обстоятельства были трудные, и нужно отдать уважение, как среди дворцовой роскоши мог звучать голос у жизни полезный. Много бедствий было отсрочено. Так нужно присматриваться к разным эпохам. Мыслитель уже знал о пределах сознания, как о мерах человеческих. 324. Урусвати знает, что человек познается в каждодневном обиходе. Напрасно жизнеописатели полагают, что можно очертить ценность деятеля среди его исключительных и особых проявлений, поэтому многие описания не дают истинного человека. Но пусть изучают деятеля среди его обычной работы, среди его ближайших, среди его дум и мечтаний. Много раз изображались деятели посреди блеска выступлений. У них сверкали глаза и мощно лилась речь. Но совершенно иной облик являли деятели среди обычности. Мы прежде всего ценим достижение гармонии среди обиходной жизни. Большая часть жизни протекает среди обихода, и нужно наблюдать человека, как он проходит испытания обихода. Может ли он сохранить гармонию дома? Может ли устоять против мелких раздражений? Сумеет ли избежать скуки? Много тайных условий хранит обиход, но нужно и в них найти ту радость, которая вознесет в надземное бытие. Пусть люди помнят, что они слагают свое достоинство среди обихода. Такое достижение будет прочным. Мы радуемся гармонии жизни, но каждый день уже есть камень такого задания. Полюбите труд, он есть замена времени. Разве можно представить нашу жизнь, если не осознать обиход полной гармонии? Ни дни, ни годы, но череда радости и труда, только это состояние восхищения дает силу прожить, не замечая времени. Но у нас имеются и другие радости, которые могут быть доступны труженикам. Напряжение труда приближает к музыке сфер, но обычно люди не замечают зачатки ее. Так мыслитель поучал, насколько нежданно начинает звучать пространство. Нечеловеческим мерилом определить, как становится доступно звучание надземное. 325. Урусвати знает, где живут драконы порога. Думают, что они гнездятся где-то на дне страшных пропастей. Где-то во тьме. Куда-то люди редко заглядывают. Но место жительства таких драконов у порога дома. Человек встречает их очень часто в обиходе жизни. Все, что сказано о таких драконах, правильно. Видом своим они ужасны. Прожорливы, они не выпускают свою жертву. Они сторожат входящих и захватывают пытающихся уйти. Они меняют свой облик и редко показываются в своем отвратительном росте. Дракон порога явно показан как страж сознания человека. Такое представление сделало из дракона отвлеченный символ. Но эти драконы стоят гораздо ближе к жизни каждого обихода. Человек питает их своим недовольством. Нет такого обихода, который удовлетворил бы человека. Не говорю о жажде знания, которая будет и достойным исканием. Недовольство обиходом основано обычно на низменных страстях. Тогда настает настоящий драконов праздник, и накопление человеческое идет в пищу дракону. Мы уже не раз говорили о злом обиходе, который себе создает человек. Но когда беседуем о надземном, нужно еще оглянуться на препятствующие обстоятельства. А простой порог люди спотыкаются и даже падают, и даже убиваются. Но если это будет злой порог ненавистного обихода, то шаг через него будет опасен. Сколько злотолкований происходит у злого порога? На радость драконам ужасные проклятия зарождаются. Мы говорили, уберите ссор с порога. Этот ссор питает дракона. Он может так растолстеть, что и в дверь не пройти. Нужно подумать, что злой обиход является препятствием к восхождению. Кто-то уже кричит, мы уже давно это знаем. Друг, если бы знал, то порог твой был бы чище. Довольно о злом пороге. Допустим, что друзья уже поняли, насколько вредно питать драконов. Может быть, добрый порог, ведущий к доброму обиходу. Пусть такой обиход будет малым, но он будет чист, и дракон свернется в малую ящерицу. Так человеку дано творить великие превращения. Мыслитель говорил, разве не чудо, что можете превращать зло в добро? 326. Урусвати знает, что образование должно искоренять грубость. Нужно согласиться, что мы понимаем под грубостью. Можно представить себе очень знающего ученого, который останется грубым человеком. Можно увидеть, что формальное знание не избавляет от грубости, которая не допускает тонкие восприятия. Но наука будущего требует утончения, иначе она не может служить синтезом. Учитель должен обладать уважением к прочим областям науки, но для этого он должен быть подготовлен, начиная с первых школьных лет. Спросите человека, что понимает он под грубостью. Он скажет сквернословие, хулу и дерзость. Но это будет лишь некоторыми свойствами. Основа грубости незаметна для большинства. Но тот, кто соприкасается с тонкими энергиями, может понять, что грубость есть нарушение всего тонкого. Так люди должны понять, что грубость не излечивается вежливостью. Можно встретить среди вежливых, весьма вежливых грубиянов. И они никогда не признают, что могут быть повинны в грубости. Спросят, неужели книга о хорошем поведении входит в учение жизни? Именно входит, и нужно принять тонкость понимания, чтобы утончить сознание. Сейчас мы говорим о том, что почти невыразимо человеческими словами. Но многие основы непроизносимы, но должны быть очувствованы. Такие безмолвные понимания и соглашения будут связью для будущих достижений. Нет слов, но чувство запоминается и ляжет в основании эволюции. Так человек, утонченный в чувствах, не будет груб. Мыслитель повторял, умейте чувствовать, иначе подумают, что у вас свиная кожа. 327. Урусвати знает о неких людях, не отличающих благовест от набата. Разве их уши устроены иначе? Нет, они злоупотребляют свободной волей. Они боятся набата и пытаются убедить себя в противоположном, даже вопреки очевидности. Разве люди сходны в таком укрывательстве? Невозможно убедить их, когда они предвзято решают услышать то, что им приятно. Можно убедиться, насколько задерживается прогресс от таких своеволей. При этом можно производить поучительные наблюдения. Произнесите какое-то простое речение и дайте разным людям пояснить смысл. Получите самое противоположное злотолкование. Речение может быть самым отчетливым, но свободная воля сумеет затемнить значение и подставить свое намерение. Мыслитель указывал, что люди готовы ответить, даже не выслушав вопроса. Они отвечают по росту собеседника, по его одеянию, наконец, по его почерку. Последнее, может быть, имеет значение, но люди не призывают свое чувство знания. Они постановят решение по внешним признакам, и такая внешность немногого стоит. Также не забудем о бешенстве свободной воли, Такая болезнь издавна отмечена и может вести к погибельным следствиям. Человек воображает, что он имеет ничем не ограниченную волю и таким образом начинает нарушать основные законы. Воля ценна, когда она сгармонизирована законами бытия. Многие не понимают этого, ибо для них воля должна быть необузданной. Но опытный житель знает, что воля и свобода уже живут в законности, иначе мы из Набата будем пытаться услышать благовест. Мыслитель поучал понять язык колокола. 328. Урусвати знает, что воплощающиеся приходят на землю с добрыми намерениями. Это великий закон. Даже из низших слоев перед воплощением получается просветление о добре, как об основе бытия. Но каждый армат, даже самый лучший, не может насыщать долго пространство. Так и доброе намерение распыляется под влиянием различных воздействий. Ребенок не зол, но очень быстро может усвоить наследие атавизма. Из мельчайших подробностей жизни могут слагаться дурные привычки, которые можно назвать «вратами зла». Так исчезает просветление, коснувшееся в тонком мире. Нужно понять, насколько погружение в плотное тело пресекает все впечатления тонкого мира. Но все-таки можно собрать много показаний о жизни тонкого мира. Лучше всего собирать их из отдельных свидетельств людей, которые получали проблески нежданно. Среди таких показаний можно найти самые искренние. Ибо человек, не ждавший, сам бывает поражен и выражает свои впечатления непосредственно. Очень поучительно расспрашивать поселян. Они, находясь в природе, немало замечают, но не рассказывают, опасаясь насмешек. Так можно утверждать, что каждый человек соприкасался с чем-то феноменальным. Но разница в том, что одни обращают внимание, но другие не умеют или не желают отнестись сердечно ко всему, что за пределами их рассудка. Но мы еще вернемся к ощущениям перехода в тонкий мир. Мыслитель поучал, чтобы особенно сосредоточивались на явлениях необычных. 329. Урусвати знает, что переход в тонкий мир может сопровождаться самыми различными ощущениями, как чрезвычайно болезненными, так и блаженно прекрасными. Но не будем рассматривать крайности. Нужно обратить внимание на среднее состояние, которое может быть доступно большинству. Представим себе человека, знающего пользу добра и понимающего мощь мыслетворчества. Кроме того, человек должен признавать жизнь потустороннюю, и не будет он жалеть о земле, ибо знает о возвращении в плотное существование. Такой человек может заснуть спокойно и, не теряя сознания, очутиться в потустороннем мире. Он не будет чувствовать боли, ибо его тонкое тело не будет отягощено несовершенными преступлениями, и в мыслях он не будет подавлен, и скоро поймет все окружающее. Он изгонит страх, ибо поймет, что мысли есть прочный щит. Особенно ценно, что и в среднем состоянии человек может обойтись без долгого сна. Он может немедленно приступить к познанию и труду. Он может утвердить свое одеяние и поспешит к общению с полезными сотрудниками. Он может получить все преимущества тонкого мира и начать приближение к высшим сферам, именно может начать такое приближение в полном дерзании. Ныне такой человек помыслит о тонком мире, как о состоянии радости, и в такой мысли человек сотворит свою будущую радость. Утвердит человек свои бывшие познания, ибо если он не захочет вызвать их, они не войдут в его сознание. Пусть это очень помнят люди и поймут речение. Хотящий принять, да примет. Мыслитель напоминал это, ибо люди сами лишают себя своих достижений. 330. Урусвати знает, что в тонком мире явлено много помощи и милосердия. Даже там, где кипит месть и ненависть, руководитель прилагает не наибольшую меру помощи и увещевания. Конечно, свободная воля часто противится и предпочитает вновь подвергнуться тяжкому испытанию. Не считайте противоречием, когда говорю, что каждый воплощающийся получает луч озарения. Никто не обойден милосердием. От каждого зависит, как воспользоваться этим благом. Даже в земном обиходе вы знаете, как отвергается самый полезный совет. Также и в тонком мире мы часто наблюдаем, как искажается озарение. Вновь приходящее от земли приносит много пережитков. Дурные влияния сильны не только на земле. При этом неизжитые страсти могут быть менее вредны, нежели предрассудки. Страсти могут способствовать движению, но невежественные предрассудки являются рассадниками разложения. Не следует из этого выводить, что мы одобряем страсти. Мы лишь указываем, что в движении может заключаться зачаток преуспеяния, а невежество уже безнадежно. Под невежеством подразумеваю сознательное противление знанию, и такое существует как на земле, так и в тонком мире. Там имеются и такие уроды, которые утверждают, что знание есть причина человеческих бедствий. Хочу, чтобы сотрудники представили себе разные слои тонкого мира. Нет хуже представить себе тонкий мир как нечто украшенное благоденствием. Вот земля стонет от убийств, насилия и лжи. Следствие заблуждений наполняют и тонкий мир. Мы не удивляемся, когда люди не принимают лучший совет. Значит, почва не готова. Также скажите друзьям, чтобы они не утверждали в земной жизни, кем они желают быть в будущем воплощении. Дело в том, что тонкий мир предоставляет такие возможности, что земные ограничения и меры могут лишь умалять их. Земная жизнь пусть будет выражением лучших накоплений. Нередко люди начинают думать о своем будущем воплощении, но полезнее отложить это решение до тонкого мира. Может случиться, что на Землю не придется возвращаться или придется поработать долгий срок в тонком мире, исполняя особое поручение. Такое поручение сближает с работой братства. Вы помните о враче У, который пробыл в тонком мире чрезвычайно долгий срок и оказал большую помощь человечеству. Но такое поручение выяснилось для него в тонком мире. Такое поручение не имеет ничего общего с лентяями, желающими избежать новых испытаний. Только неизбежный срок возвращает их на Землю. Нужно понять, что сроки существуют для всех, но одни приветствуют их, но другие проклинают. Многие желают вернуться и до срока, но иные стараются избежать хотя бы на краткое время и даже изобретают новую работу. Можно назвать множество разных случаев, но сейчас следует отметить те поручения, которые сближают братством. При такой работе можно преуспеть и без воплощения. Мыслитель поучал: мы можем быть полезными во всех состояниях. Такая готовность есть уже победа. 331. Урусвати знает многие сроки. Людям может быть удивительно, что за 10 лет указаны события в Китае и Испании, и во многих других странах указаны эволюции и инволюции. Нужно вспомнить, как иногда указы даны в символах, так, чтобы указать на огрубение Германии, дана картина из 30-летней войны. Могут спросить, почему некоторые предвидения посылаются в определенной форме, тогда как другие лишь в символах. Причин тому много. Могут быть кармические условия или вторжение свободной воли. Можно удержать народ от грубости, но неправильно понятая свободная воля может лишь усугубить сумрачное сознание. Также могут спросить, как можно увидеть заблаговременно земные события. Точно бы они уже произошли в тонком мире. Не лишено основания такое предположение. Поистине много складывается в беспредельности, но из этого не следует судить, что деяния земные лишь тени уже бывшего в тонком мире. Нельзя найти земных слов, чтобы выразить координацию событий на разных планах. Много волн пространственных делают общими дела космические. Врач по зачатку болезни может судить о ее развитии, но прежде рокового конца могут быть применены различные средства. Так и в событиях размеры их могут зависеть от многих воздействий. Наше воздействие будет всегда направлено к пользе, но эти следствия нужно уметь рассмотреть. При известной наблюдательности можно убедиться, что многие события укладываются как-то нежданно. Не следует ли предположить, что имеется рука направляющая? Мыслитель часто стремился приучить учеников к возможности неожиданных решений, не зависящих от человеческих рассуждений. 332. Урусвати знает, что в основе космоса заложено начало спирали. Утверждается это не только физикой, но и эволюцией. Следует привести простой пример винта, чтобы понять движение эволюции. Чем больше нарезов на винте, тем он лучше служит своей цели. Также и в эволюции полезно, чтобы эта спираль имела многие обороты. Люди обычно удивляются, что сознание человека почти касается уже пройденных успехов и поражений. Могут спросить, к чему возвращаться, если можно двигаться только вперед. Но это возвращение будет мнимым. Эволюция не возвращается, но лишь проходит над бывшими этапами. Люди жалуются, что они снова впадают в дикость, но эта дикость уже не может быть прежней дикостью. Много новых факторов вошло в жизнь. Нельзя рассматривать жизнь однообразно. Она дает полный синтез, и лишь в таком многообразии можно убедиться, что оборот спирали свершился. Можно представить, что мы прошли над нашими прежними обиталищами, но идем уже по верхнему обороту. Можно представить символ башни с винтовой лестницей. Так идут люди к беспредельности. Но следует постоянно напоминать о начале спиральном, иначе вы не преуспеете отвечать на многие запросы. Почему человечество за миллионы лет не преуспело? Но понять нужно, что эволюция совершается, но круг ее оборота очень велик. Правильно, что люди погружаются в грубость и ложь, но вместе с тем они овладевают новыми областями знания. Нелегко сгармонизировать такие размахи, потому будем любить человечество. Мыслитель учил: полюбите не человека, но человечество. 333. Урусвати знает причины особой системы наших собеседований. Несведущие скажут, что никакой системы не существует, но имеется груда афоризмов. Многое заносится в связи с текущими событиями. Многое беспричинно повторяется. Так могут говорить люди, исходя из себя, но они не думают о необходимости ритма, который способствует расширению сознания. Невозможно разделить беседы по формальному заданию. Можно писать книгу о радости, но мы предпочитаем дать проблески радости в связи с суждением о гибельных опасностях. Каждое рассуждение дается в известном ритме. Вы знаете, что многие тончайшие шелковые одеяния теплее, нежели одна меховая одежда. Повторность и наслоение дадут огромное накопление психической энергии, но наслоение должно быть в определенном ритме. Не будет полезно заставлять работать лишь одну группу нервных центров. Изучение основ жизни многообразно, и шлифовка таких граней не может быть однообразной. Нужно понять, сколько сторон жизни пройдет перед человеком в течение одного дня. Различны будут наслоения, ритма и рефлексы. И самый обычный обыватель делается содеятелем многих событий. Он может не замечать таких нагнетений, но они существуют. Потому, говоря об основах жизни, надо подойти к ним во всем их многообразии. Не может быть одной радости, но будет несчетное множество радостей. И каждая из них затронет особое сочетание нервных центров. Пусть мыслят больше о ритме и многообразии. Мыслитель утверждал, что каждое доброе деяние будет ритмично. 334. Урусвати знает о намагничивании предметов. Вы убеждались, как психическая энергия намагничивает воду. Минеральные воды, вроде железистых и литиевых, очень восприимчивы к магнетизму. Это не магия, но научное действие. Можно также увидеть, как вода постепенно размагничивается, когда утрачивается воздействие энергии. То же происходит и со всеми предметами. Важно, чтобы оставалось воздействие самого магнетизера. Действительно, магнетизм может жить на предметах целые века, если лицо, наслаивающее его, не прервет своего воздействия. Таким образом, магнетизм будет не в самом предмете, но в личности. Так размагничивание может происходить известным способом, и это обстоятельство нужно иметь в виду. Бывали случаи, когда намагниченные предметы попадали в руки людей дурных, которые могли злоупотребить благотворную энергию. В таком случае необходимо пресечь магнетизм предметов. Пусть энергия остается лишь там, где сохраняется доброе общение. Этот закон очень важен, ибо на рынке можно встретить почитавшиеся предметы, которые сделались источником своей корысти. Особенно нужно помнить, что минералы легко принимают воздействие психической энергии. На них меньше микроорганизмов, и энергия меньше подвергается изменению. Хуже дело стоит с текстильными и кожаными предметами. Микроорганизмы легко усваивают энергию, и получается особо сложная субстанция. Потому мы говорим, что такие предметы лучше придавать огню. Давно сказано, что самый мощный талисман бессилен в злых руках. Проклятие может действовать многие века, но добрый талисман не будет действительным в злых руках. Особое заклятие может очень усиливать предметы, если они находились долго в помещении, где заклятие происходило. Но сейчас хочу указать на другое свойство. Дело не столько в самом предмете, но в энергии, которая может быть возобновлена или же пресечена. Пусть не думают грабители, что можно украсть живую энергию. Грабитель останется у пустой ямы. Так магия обращается в научное действие. Пусть слышит, кто имеет уши. О воздействии мысли на предметы мы уже говорили. Поистине легче намагничивать, нежели размагничивать. Но сосредоточие воли может снять магнетизм, когда это исходит от первоначального магнетизера. У нас утверждают, что предметы размагниченные действуют даже обратно. С них снимается живая энергия, и они остаются обнаженными и подверженными хаосу. Нет такой легенды, которая не имела бы в основании научную истину. Говорили, что мысль есть одеяние предмета. В этом речении сказано о наслоениях мысли и об излучениях энергии. Мыслитель советовал очень хранить предметы, данные с добрыми пожеланиями. Он говорил: «Мы не суеверы, но ученые, и потому знаем, что рука, державшая дар у сердца, дает частицу своей души». 335. Урусвати знает, как нередки бывают встречи со служителями тьмы. Нужно знать их разнообразие. Могут быть облики безобразные, которые сразу распознаются, но бывают и такие, которые окружены сиянием. Только расширенное сознание может вас чувствовать в сущности этих личин. Могут спросить, случается ли нам встречать таких противников. Часто и даже постоянно приходится не только сражаться с ними, но и беседовать. Они не упускают случая, чтобы при странствиях наших приблизиться и пытаться использовать энергию. При этом нужно отдать справедливость, что темные не жалеют сил и готовы на самопожертвование. Они переносят боль, которая возникает при прикосновении с энергией и токами им чуждыми. Можно пожалеть, что так называемые служители блага далеко не выказывают такую же преданность. Можно сказать, не те опасные, которые бешено отвергают истину, но опасные, которые безобразно провозглашают истину. Опасны безучастники, безучастные, мертвяки, которые не трогаются словом истины. Поносящие и лжевозглашающие не ведают, что они пробуждают внимание. На таких темных можно лишь улыбаться. Нечто поднуждает их устремлять всю энергию и кричать об истине громко. Когда приверженцы блага шепчут «неслышно», тогда глашатаи противников нагло надрываются, чтобы сказать о несуществующей истине. Посудите сами, кто приносит больше пользы. Робкое ли шептание или рупор поношений? Обернемся к прошлому и увидим, что самые яркие движения породили вследствие ярости поносителей. Если истина не существует, то ни к чему надрываться. Но если истина жива, то и поношения окажутся провозвестием. Так не однажды мы говорили противникам. Но есть закон, который обращает их потуги в прославление истины. Также и лжевестники творят пользу, ибо стараются сказать толпам об истине. Так пусть возвещают и не ведают, что сами творят. Пусть отпадет шелуха, но движение вот останется. Мыслитель после посещения некоего знакомца сказал: «Он не хороший человек, но много говорил об истине. Да будет благословенна истина». 336. Гурусвати знает, насколько мы печалуемся о каждом искажении истины. Мы говорим, что лжеглашатаи менее опасны, нежели бесчувственные мертвяки, но это сопоставление очень относительно. Мы не хотим оправдывать лжеглашатаев, это нужно усвоить, ибо иначе люди умеют делать ложные выводы. Каждый знает, что лжеглашатаи работают ради своей выгоды, и такое обстоятельство не имеет ничего общего с учением о новой жизни. Можно спросить лжеглашатаев, много ли они накопили серебра. Каждый из них промолчит. Он отлично понимает, что учение для него дойная корова, но люди не могут понять, как один день можно говорить, что лжеглашатаи не опасны, но на другой порицать их. Менее всего поняты относительность и противоположение. Но отношения земные так сложны, что неумытый человек окажется чистым сравнительно с трубочистым. Не устанем твердить, что Армагеддон сказывается и во множестве нахлынувших лжеглашатаев. Они появляются во всех странах. Они могут утверждать то, что толпа хочет. Не будем уточнять такие жизненные гримасы, но поистине они могут печалить. Извращение истины может быть сознательное или бессознательное. Люди будут уверять, что они извращают бессознательно, но по большей части именно они действуют сознательно. Различие в том, что сознательность будет разных степеней. Часто можно видеть, что изобретаются самые невероятные нагромождения – лишь бы получить малую выгоду для себя, чтобы потешить самолюбие или приобрести пригоршню серебра. При этом забывают несоизмеримость жалкого бакшиша с величием потрясаемой истины. Невозможно познать извивы человеческого мышления, которое может бросать на весы понятия несоизмеримые. Но люди будут оправдываться тем, что они не знают истины, и потому извращать ее не могут. Следует сказать им, если вы не знаете истины, то все-таки можете стремиться к ней и в таком устремлении полюбить первичные знаки ее. Главное – полюбить, и тогда не сделаетесь предателями. Мыслитель воскликнул, увидев однажды облако пыли на пути. Кто идет, добрый вестник или убийца? Но сердце знает, что не убийца приближается. 337. Урусвати любит общение с нами. Его нельзя приказать, его нельзя вызвать рассудком, только мощь любви может ввести его в жизнь. Отметьте, что скажу. Нередко собираются люди, чтобы совместно сосредоточить мысль, и такое упражнение хорошо. Также сходятся люди и посылают мысли во спасение мира, и такое стремление похвально. Также посылают люди мысли о чем-то исцелении, и такие посылки одобряются. Теперь много собраний, где люди пытаются послать мысли с добрыми целями. Но общение с нами упускается из виду. Между тем, оно поможет и в других добрых намерениях. Мы не осуждаем группу людей, которая по-своему старается объединить и усилить свое мышление. Они по-своему поступают достойно. Но насколько они могли бы усилить свои посылки, если каждый из них полюбил бы общение с нами? Каждый может уделить хотя бы малое время на мысленное единение с нами, но только любовь может служить таким мостом. Не нужно механически напрягаться, не нужно высчитывание и повторение сотен имен. Нужно лишь полюбить такое мгновенное общение и почувствовать, какие прекрасные крылья вырастают. У нас ценит каждый мост такой любви. Он строится на любви к труду. Так общение с нами будет основано на любви к труду. Конечно, каждую гармонию можно разбить, и такие трещины трудно залечиваются. Мыслитель сказал, увидев разбитую драгоценную амфору. Велико могущество человека, он может разбить самый прекрасный сосуд. 338. Урусвати знает, как щедро наделены люди мощными веществами. Химическая лаборатория человека феноменальна. Поистине, можно сказать, нигде не может быть сосредоточено столько сил, как в организме человеческом. Не случайно существовала теория, что человек может от всех болезней лечиться своими выделениями. Также не забудем, что человеческий химизм является тончайшим, ибо находится под воздействием психической энергии, которая, в свою очередь, постоянно может обновляться в связи с пространственными токами. Силен яд человеческий и целебно-психическая энергия. Так, когда говорю о необходимости психических отношений, советую не только как учитель-гуманист, но как врач. Например, советую держать селезенку в чистоте, и тогда же указываю всеми силами сохранять торжественное настроение. Казалось бы, что общего между селезенкой и торжественным настроением? Но селезенка – орган гармонии, и так нужно его очищать посредством возвышенных настроений. Люди полагают, что психические воздействия нужны лишь для нервной системы. Вовсе нет. Такие воздействия нужны и для многих органов. Пример селезенки будет весьма показателен. Называю именно ее, ибо этот орган в обиходе упоминается реже других, и также потому, что он, может быть, нуждается в особом внимании. У нас весьма огорчаются, когда видят, что гармония нарушается. Представьте себе, что происходит воздействие на определенное число людей, но затем один или несколько участников выпадают. Можно представить себе, какие пертурбации произойдут в токах и сколько опасности может возникнуть. Случается, что больной вместо своей дозы лекарства выпьет порцию, приготовленную на многих. Ужасны могут быть последствия. Так можно приводить много врачебных примеров. Они напоминают о том, что неразрывны психические и химические воздействия. Мыслитель говорил: «Не могу снести груза целой толпы». 339. Урусвати знает, что человек познается в бедствии. Таков земной обычай. Мы не называем его законом, ибо закон должен быть для каждого потрясения. Казалось бы, восторг и счастье должны потрясать человека сильнее, но даже призрачное благополучие одеревеняет людей. Уродливо положение, если человек лишь при несчастье будет достигать утончения чувств. Многими поколениями люди привыкли почитать бедствия. Боги насылают несчастье. Человек не забудет молить о помощи, но очень редко поблагодарит за счастье. Об этом труизме не стоит говорить, но со стороны научного опыта следует записать. Отображение чувств бедственных будет самым смятенным. Можно наблюдать, так какие зигзаги будут мелькать на экране, тогда как изображение восторга даст прекрасный круг. Можно убедиться, что смятение не только порождает яд, но оно приводит органы как бы в оцепенение. Вся лаборатория организма приходит в расстройство. Такое оцепенение называем смертью психической энергии. Нередко человек потрясенный падает в обморок. Не следует смешивать обморок с летаргией. Обморок есть оцепенение, но летаргия полна работы сознания. Человек редко впадает в летаргию от внешнего потрясения. Причина летаргии несравнимо тоньше. Человек нередко излечивается во время летаргии от зачатков опасных заболеваний. Вообще нельзя считать летаргию болезнью. Она представляет собой исключительное явление. Можно пожалеть, что во время летаргии производится самое однобокое наблюдение. Дело не в том, как питать спящего, но надо изучать ритм пульса и рефлексы мозга. Не следует насильственно пробуждать спящего, ибо он познает иные миры. Он может рассказать многое, если он будет опрошен внимательно. Фольклоры хранят повествования о спящих царевнах и богатырях, оставленных без движения. Народ мудро подметил, как происходит такое особенное состояние, которое сменяется усугубленной деятельностью и геройством. Поистине, в будущем медицина сможет создавать периоды такого обновления сил. Можно назвать из глубокой древности, что такие опыты производились. Вы знаете, что у нас во время дальних полетов происходит подобное явление. Но нужно приложить всю заботу, чтобы не пропустить признаки пробуждения. В обычных условиях трудно досмотреть, и можно пропустить самые поучительные признаки. Затем человек все забывает, и даже под давлением неумелых вопросов начинает уверять, что он ничего не помнит. Об этом мы уже говорили. Но нельзя сказать, что в нашей обители такие опыты часты. Кроме времени, когда требуется общее напряжение, мы не можем упустить никакого явления, и каждая воля напряжена. Когда-то люди будут удивляться, что они утончались посредством бедствий, упуская многие возможности возвышения сознания. Так нужно представить себе, насколько мы являем людям самые разнообразные возможности. Мыслитель говорил, неужели человек произошел от камня, если для искры требуется удар чем-то твердым или острым? 340. Урусвати знает, что организм человеческий при естественных условиях может отлично бороться с болезнями. Значит, нужно понять, какой должен быть организм и какие условия. Человек должен по возможности меньше нести на себе физической наследственности. Для этого государство должно принимать меры. И теперь об этом уже начинают думать. Но меньше думают об естественных условиях жизни. Они сводятся к примитивным санитарным мерам. Но самая главная основа жизни упускается. Невозможно создать здоровье без внимания к психической стороне. Например, люди едут в санаторию, чтобы поправить здоровье. Они попадают в случайное общество больных. Невозможно представить себе, чтобы такое окружение могло оздоровить психическую сторону организма. Наоборот, сборище больных, внимание которых сосредоточено на болезни, может лишь усиливать мнительность и даже воздействовать на ухудшение. Нужно вспомнить из древности, что больные уходили в одиночество и общались лишь с природой. При этом люди уходили не только в случае заразных болезней, но и когда организм требовал обновления. Не случайно некоторые люди строят переносные дома или предпочитают жить в шатрах. Конечно, собрание многих шатров даст условия города. Но люди начинают мечтать об одиночестве, в этом сказывается инстинкт самосохранения и оздоровления. У нас посылаются мысли об оздоровлении, но понятом правильно. Особенно теперь нужно думать о здоровье. Люди знают, что разрушение нервной системы дошло до крайности. Люди понимают, что невозможно двигаться по пути гниения, но лишь немногие умеют помыслить о значении здоровья в полном смысле. Не психология с холодными рассуждениями, но требуется озаренное стремление к оздоровлению. Известны случаи, когда горожане нанимались в работники, лишь бы выйти из рутины города. Решение похвальное, если удается избежать рабочего многолюдия. Напомним о разных исканиях, когда люди чуяли, что надо изменить нездоровые условия. Устремление в природу нужно связать с психическим горением, иначе искатель заплачет от первого дождя. Настанет время, когда врачи поймут, что организм может бороться сам против болезни. Мыслитель говорил, даже пес не терпит, чтобы его беспокоили во время болезни. Неужели человек хуже пса? 341. Урусвати знает, что гармония жизни утончает чувства человека. Так нужно установить лишь гармонию, и при ней все утончится и возвысится. Немалое условие гармония. Люди будут искать ее во внешних проявлениях, но упустят сущность вещей. Дикарь живет в лучшем окружении природы, но он далек от гармонии. Горожанин подавлен житейскую суетою и не может думать о гармонии. Даже чуткий философ задавлен заботой о заработке. Так самое основное положение является забытым. Люди не понимают, что путь к гармонии заключается в искусстве мышления. Много размышлений нужно, чтобы почуять благо гармонии. Именно лишь искусство мышления может утончить чувства. Но как обрести такое искусство? Можно убеждаться, что иногда неграмотный человек обладает им, тогда как очень начитанный не может даже представить себе, в чем заключается такое искусство. Как рассказать человеку об искусстве мышления? Многие примут такой совет, как неудачный афоризм. Как сказать им, что наше миросозерцание основано на мышлении беспредельности? При таком задании земные меры покажутся неважными и легко управить ими. Нужно не страшиться понятия гармонии, оно применимо ко всем формам жизни. Каждый человек может вызвать в себе ощущение гармонии. Можно называть это состояние разными именами, но человек должен понять, что ему суждено рано или поздно продвинуться к ощущению гармонии, основанному на искусстве мышления. Мыслитель наставлял, чтобы ученики его чувствовали себя художниками. Они могут творить новые виды гармонии. 342. Урусвати знает, как упорно борются силы хаоса. Противостояние им должно быть сознательным. Только этим качеством можно победить стихии, которыми пользуются злые силы. Так можно различать два течения. Одно будет пространственно хаотичным, а другое будет хаотическим воздействием на слабую волю людей. Даже неплохие люди могут становиться жертвами натиска хаоса. Среди событий можно замечать такие, которые невозможно объяснить ничем, кроме как натиском хаоса. Слышали ли вы о девушке, которая может исцелять силу психической энергии? Против нее ведется натиск злых сил. Даже не совсем плохие врачи восстают, чтобы воспрепятствовать полезному подвигу. Таких примеров много в разных областях. При этом бросается в глаза, что восстают и люди, которые не несут никакого ущерба. Можно удивляться, что, казалось бы, просвещенные люди не стыдятся запятнать себя, препятствуя самому полезному действию. Почему становятся они одичалыми и произносят позорные речи? Может быть, они одержимы? И это случается нередко. Но кроме того, может быть одурманивание волнами хаоса, и такое обстоятельство заслуживает научного наблюдения. Получается как бы временное затемнение чувств, и люди могут примкнуть к самым позорным проявлениям, не замечая своих поступков. Со временем они стыдятся сами, но дело уже совершилось, и карма сложилась. Спросят, справедливо ли, что люди ответственны за одурманивание хаосом? Но они могли противостать ему, если их свободная воля на дозоре. Нельзя не винить людей, которые сами себя ослепляют и оправдывают свою небрежность. Так мы должны различать сознательных служителей тьмы от несознательных одурманенных шатунов. Они также служат тьме и подчас даже вреднее самой тьмы. Нужно с научной стороны пояснить токи хаоса. Пусть об этом слышат самые различные люди, ибо такие служения тьме происходят в разных сферах, как плотных, так и тонких. Мыслитель всегда предупреждал о натиске хаоса. 343. Урусвати знает, что мы очень наблюдаем жизнь животных. У нас имеются собаки, козы, яки, кони и некоторые мелкие животные и птицы. Мы не только изучаем их психическую энергию, но и применяем их в опытах врачебных. Конечно, не допускаем вивисекцию или мучительство, но главная задача в их психической энергии. Мы не обучаем их насильственно, но проникаем в мир их мышления. Только при таком приближении можно ожидать доверия. Нужно сказать, что наблюдение за мышлением и языком животных могут дать самые неожиданные выводы. Язык животных не заключается лишь в звуках. Он особенно выражен в жестах и взглядах. Такие приемы слегка напоминают общение в тонком мире. Люди полагают, что с животными следует говорить. Такое общение не всегда ведет к лучшему следствию. Животные еще лучше понимают мысль. Они не нуждаются в словах, чтобы безошибочно понять настроение хозяина. Конь и собака отлично понимают, когда их хозяин весел или опечален, или встревожен. Они пугаются, когда чуют страх хозяина. Они начинают озираться, когда мысли хозяина беспокойны. Они понимают положение гораздо больше, нежели люди представляют себе. Но нужно прежде всего вызвать к себе доверие. И такое основное чувство не дается легко. Но опыт над животными помогает во всех психических возможностях. Можно посоветовать психиатрам производить наблюдение над животными. Они дадут много разгадок. С самых древних времен были иногда указания на особое значение животных в жизни человека. Было известно, что животные способствуют психической энергии, но они же привлекают и сущности из тонкого мира. Такая психическая энергия может быть благою, но и очень опасной. Во всяком случае, нужно действовать разумно, Так не следует допускать животных в непосредственную близость. Так во всем нужна целесообразность, но наблюдение над животными полезно. Мыслитель постоянно обращал внимание на мышление животных. Такой совет встречал насмешки, ибо животные были лишены разума. Так мыслитель стремился предупредить людей о психической энергии, разлитой во всем мире. 344. Урусвати знает тяготу ноши мира. Можно припомнить, как страдала наша сестра, жившая в Сиене. Следует обратить внимание на связь ее боли со многими событиями Франции и Испании. У нее появлялись невыносимые боли в области солнечного сплетения. Она предвидела по этим болям приближение событий. При этом часто дальние события отражались сильнее ближайших. Так можно искать особую связь с прошлыми жизнями. Явления сильных потрясений не могли быть прекращены, ибо она не успевала дать сведений врачу. Немалыми мерами сильных лекарств врачи пытались прекратить боли, но по обычаю они не понимали истинной причины. И теперь люди не понимают тонких воздействий. Такая смута понимания лишь мешает науке. И во времена сестры Сиенской не допускалось признания телепатии. Сейчас много говорят о телепатии, но каждый признак ее подвергается сомнению. Можно удивляться, что даже в особых научных обществах сомневаются и тем препятствуют развитию явлений. Вы слышали о приезде посланного врача для исследования тонких проявлений. Но невозможно ожидать последствий, ибо все окружающие обстоятельства не способствуют удаче исследования. Мы хотим помочь таким исследователям, но нужно найти хотя бы точку соприкасания. Именно это труднее всего. Урусвати может поведать исследователю много убедительных подробностей, но нужно, чтобы они были выслушаны и сопоставлены с некоторыми наблюдениями, завещанными нашими сестрами и братьями, бывшими в мире. Тем можно проследить эволюцию прикасания к тончайшим энергиям. Мыслитель сам часто чувствовал особые боли и связывал их с лучами планет. 345. Урусвати знает, какое множество тончайших чувств и воздействий наполняет жизнь человека. Неуравновешенность, этот ужасный бич, препятствует познанию этих прекрасных даров. После миллионов лет человечество даже не понимает, как приступить к достижению гармонии. Что же видим среди века, гордого своими открытиями? Люди или вообще отрицают все за пределами земными, или впадают в пагубную неуравновешенность. Такие люди забывают свой непосредственный долг Земле и начинают блуждать в тумане отвлеченности. Когда же найдется человек, приобщенный к гармонии, его начинают особенно ненавидеть. Не будем приписывать эту злобу только силам тьмы. Но те, которых называют почтенными гражданами, умеют ненавидеть все гармоничное. Они не терпят, когда видят соединение начал земных и надземных. Тьма имеет верных сотрудников в неуравновешенных людях. Если вы видите преследование полезного начинания, посмотритесь в лики этих преследователей, и станет ясно, что такие гонители изгнали из себя все явления гармонии. Изучайте такие характеры, они будут наглядным обучением о несовершенстве мышления. Следует исследовать такие различные типы двуногих. Без наблюдения вы не сможете противостать их уловкам. Во время изучения вы поймете, где можно увещевать, а где уже требуется смена оболочки. Да. И сама гармония нередко понимается как отвлеченность. Происходит то же недоразумение, как с пониманием нирваны. Там, где требуется высшая напряженность, там люди хотят понимать бездействие. Равновесие предполагает напряжение обоюдное, ибо чаши весов несут одинаковую нагруженность. Обе чаши, земная и надземная, не остаются пустыми. По неведению человек хочет ограничиться одной чашей и хромает человечество. Но недолго проскачет на одной ноге, и костыль, и протезу нельзя взять с собою в тонкий мир. Говорю шутливо, ибо иногда шутка лучше запоминается. Мыслитель говорил однобоким собеседникам: «К чему лишаете себя одной ноги? так трудно будет дойти домой. 346. Урусвати знает, что человечество могло бы в один день написать феноменальную книгу. Пусть каждый запишет нечто необычное, встреченное в его жизни. Каждый имел достоверное сведение о надземном проявлении. Многие могут дать несколько показательных сообщений. Но даже отрицающие не являют дерзости утверждать, что с ними никогда ничего не происходило, чему бы они не могли дать земного толкования. Но главное условие будет, чтобы люди не имели ложного стыда сказать о своих ощущениях. Урусвати отлично знает, какими насмешками были встречены ее детские ощущения, но это неизбежно. Пусть хотя бы некоторые читают мои слова в своей среде и собирают сведения из окружающей жизни. Не следует удивляться у девочки, внезапно заговорившей на 12 языках. Можно найти и многие другие феномены, и они будут иметь научные основания. Когда ваши друзья приступят к записям феноменов, просите их делать это, возможно, проще. Пусть не увлекаются замысловатым изложением. Пусть не прибавляют своих предположений, но пусть соберут всю честность, чтобы отметить достоверность ощущений. Нужно не сосредотачиваться на малых световых явлениях, ибо такие подробности уже принадлежат обиходу. Также нужно, кроме своих ощущений, собирать и сведения из печати. Не следует их смешивать со своими наблюдениями, за которые можно ручаться. Много книг уже издано о феноменах, но мы сейчас не собираемся убеждать невежд. Сейчас мы обращаем внимание на возрастающее явление феноменов. Тоже надо наблюдать, что, к сожалению, именно теперь проявляются яростные отрицания. Силы тьмы как бы обеспокоены, что тонкие энергии приближаются к земному плану. Нужно понять такую стадию битвы, когда хаос силится преградить доступ к явлению эволюции. Но новый мир грядет, и ничто не может пресечь продвижение сознания. Мыслитель указывал на неугасимый огонь сердца. Он мог уже понимать путь человеческий. 347. Урусвати знает, как огорчительно не дать людям все для них приготовленное. Нужно признать, сколько новых открытий стоят на пороге, но ради человеколюбия не могут быть показаны. Уже найден сильнейший яд, который в определенном употреблении целителен. Но разве люди предпочтут целебное качество? Они прежде всего пожелают использовать разрушительные свойства. Яды часто оказывают целебное качество, но невозможно послать разрушительные вещества в руки неистовые. То же самое нужно сказать о всех областях. Явление достижения может быть допущено лишь целесообразно. Спросят, неужели целесообразны события, происходящие по ненависти? Нужно запомнить, что даже худое может быть относительным добром. Никто не представляет себе предела возможных бед. Среди них остается выбрать наименьшее, как говорили римляне, легкой рукой. Изучая историю психических явлений, можно наблюдать как бы подъемы и падения силы проявлений. Можно бы ожидать постоянное нарастание, но существуют условия, которые действуют на проявление. Например, при войнах можно ожидать развития психических явлений. По количеству это так, но по качеству явления будут несколько ниже. Тоже можно сказать о большинстве массовых проявлений. Несомненно, толпа увеличивает психические силы, но редко экстаз толпы может быть истинно высоким. Лишь в исключительных случаях можно наблюдать толпу в высшем экстазе. Но во время тихих строительных периодов уявляются очень яркие манифестации. Точно бы ничто не мешает энергии тончайшей приближаться к плотному миру. Кроме того, и состояние посредников спокойно способствует удаче явлений. Так можно вынаблюдать целые эпохи эволюции и инволюции. Люди еще не привыкли разбираться в таких сменах, ибо изучение психических явлений еще не признается большинством людей. Нужно тоже помнить, что и мы можем весьма различно помогать таким явлениям. Среди особых мировых событий наша энергия должна устремляться туда, где грозят космические опасности. Мыслитель указывал на сияние Солнца и добавлял:

Каждая мысль есть своего рода магнит, она привлекает к себе подобное. Пространство насыщено мыслями, каждая привлекает к себе сходное по качеству. Такие клубни существуют и растут в пространстве среди космических вращений. Человек не имеет права порождать хаос и производить ущерб проявленному. Подумайте, что каждая чистая мысль есть зарождение добра, и каждая темная есть колыбель зла. Могут спросить, как человек распознает, когда он мыслит добро или зло. Слова человеческие могут быть лукавы, но среди мышления люди не обманываются. Они отлично понимают разницу между подвигом и преступлением. А облик деяния уже не есть его сущность. Но эту сущность деятель отлично ощущает в сердце. Так пусть человек не становится рассадником разрушительных сил. Каждый пусть помыслит, что он может творить добро. Пусть каждый мыслит научно. Тогда он поймет законы нравственности. Мыслитель предупреждал: пока не приобретете знания, до тех пор будете в безнравственности. 351. Урусвати знает многие причины перерывов, могущих происходить при передаче на расстояние. Главные будут необычайное напряжение токов и нежданные события, требующие немедленного воздействия. Но также немалая причина в том, что когда нежеланные сущности прислушиваются и не должны быть оповещены. Такие осведомления могут быть вредными, хотя бы как преждевременные. Можно напомнить недавно прерванное сообщение. Мы послали мысль о печальном положении некоторой западной страны, но лишь было послано первое слово. Пространство, как были обнаружены непрошенные слушатели, и сообщение было прервано. Но чтобы дать сообщению происходящим, мы охарактеризовали его одним словом – «Харея», сказанным ночью. Но на следующую ночь мы продолжили сообщение, не называя страны, ибо Урусвати могла понять, к чему сказанное относилось. Указываю на этот эпизод, чтобы напомнить, какая осторожность должна быть применяема при заполнении пространства. Даже в плотной жизни люди пытаются услышать мнение опытного лица. Им важно подтверждение о степени важности события. Также точно в наших сообщениях. Некие сущности пытаются прислушаться, чтобы принять соответствующие меры. Только невежественные люди думают, что мы не должны подчиняться космическим законам. Наоборот, кто многоопытен, тот особенно соблюдает условия природы. Печально было бы, если бы мы вторгались в карму стран, народов или личностей. Сколько вреда происходит от невнимательного отношения к окружающему? Вы же знаете, как неблагоразумно выбирают отрывочные речения из наших книг. Происходит вред, и невозможно представить, куда проникнут такие ложные оповещения. У нас прежде всего указывается забота о правильном оповещении. Мыслитель заботился, чтобы ученики могли поручиться за каждое слово, ими сказанное. 352. Урусвати знает, что засыпающий не может осознать мгновение погружения в сон. Больше того, он не может немедленно получить сновидение или принять участие в жизни тонкого мира. Получается как бы несказуемый переход в новое состояние, требующее приспособления. Так же бывает со всеми касаниями к тонкому миру. Такие касания гораздо многочисленнее, нежели принято думать. Люди жалуются на недостаточную связь с тонким миром. Но каждый день среди бодрствования люди могут заметить мгновение особого состояния. Оно может сказываться ощущением какого-то отсутствия или ощущением невидимых присутствий. Лишь бы люди научились внимательности, и они увидят и почуют многие необъяснимые проявления. При этом не потребуется особой сосредоточенности, ибо ощущения тонкие наступают нежданно. Они требуют таких условий, которые невозможно установить. Вы знаете, что самые замечательные явления происходили в обстановке самой обычной. невозможно предугадать, какие земные обстоятельства могут способствовать тонким проявлениям. Нужно лишь внедрять в себе твердое осознание, что каждое мгновение может принести нечто надземное. Но при развитии такой сосредоточенности не следует покидать земные труды. Мы настаиваем на земном труде. Мыслитель говорил: «Друг, разве ты не готов к внезапному приобщению к сфере сияющей?» 353. Урусвати знает, что просыпающийся должен пройти промежуточное состояние, в котором он принадлежит двум мирам. Некоторые не замечают такого состояния, но другие все же удерживают искры тонких ощущений. Когда древние предлагали человеку познать самого себя, они прежде всего заботились о развитии наблюдательности. Такой процесс не содержит ничего таинственного. Человек должен стать внимательным к самому себе и к окружающему. Пусть люди помнят, что они ответственны за качество своих проявлений. Нужно удивляться, если состояние между сном и бодрствованием проходит неотмеченным. Люди читают об особых свойствах дремоты. Древние посвященные знали, насколько человек становится прозорливым во время такого состояния. Но затем лишь посвященные сохраняли память о замечательном состоянии. Народ, занятый трудом, уже не успевал уделять внимание таким наблюдениям. Но теперь мы опять зовем, чтобы и во время труда люди умели наблюдать за свойствами природы человека. Нужно сохранить естественный труд и в то же время уметь проследить тонкие ощущения. В таком сочетании приблизиться к преображению жизни. Не нужно думать, что посвященные должны быть оторванными от жизни. Можно убедиться из жизнеописаний, что великие деятели не чурались самых различных жизненных проявлений. Так и теперь, пусть труд не препятствует человеку погружаться в самопознание. Новая жизнь требует и сотрудничества двух миров. Мыслитель говорил: «Друг, пусть, отходя ко сну и пробуждаясь к труду, скажешь целительное слово «благо». Оно откроет врата обоих миров».